Примерно через час он наткнулся на череду каменных утесов. Не очень больших, метров 40 в высоту, но вытянутых поперек его пути. Решив не пасовать перед трудностями, ведун решительно начал карабкаться наверх, цепляясь за камни. Минут за 15 он перевалил через препятствие и оказался на хорошо накатанной дороге, хранящей во множестве как следы колес в пыли, так и лошадиные метки, частью довольно свежие. «Направо, налево?» — сам себя спросил Олег. «Слева солнце, будет слепить и жарить. Значит, направо?» Он поддернул лежащее на плече копье, но не успел сделать и шага, как услышал вдалеке топот копыт. Он опустил копье на древко, широко расставил ноги, а когда из-за поворота показалась пара всадников, решительно поднял руку. «А ну, стой!» Оба в светлых плащах и чалмах, но у одного на груди блестит атлас, а у другого синеет обычная полотняная рубаха. У одного медная застежка плаща, у другого дорогой аграф. У одного тонконогий белый скакун, у другого пега низкорослая лошадка. В общем, хозяин со слугой. Сумок нет. Видать, решили прокатиться неподалеку от дома. Например, до города и обратно. — Чего тебе надо, Насельджи? — натянул по воде хозяин. Олег повернул голову вправо. — Ты меня слышишь, воин? — А ты это видишь? — продемонстрировал ведун дырку в ухе. — Что это значит? — Ну, давай, давай, соображай быстрее. — Да ты не как беглый раб! — распахнулись глаза путника. — Мудрое наблюдение! — усмехнулся Середин. — Ну и как у вас тут премиальные какие? За поимку раба беглого дают? Или там, может, дело чести им не помогать и не отпускать? Ты ведь, я думаю, знатный человек. — Брось оружие и встань на колени, червь! — потребовал путник. — Ты дурак или прикидываешься? — откровенно заржал Олег. — Тогда умри! Путник выхватил палаш с широкой елманью, вытянул его вперед и послал коня вскачь. — Вот это другое дело! — кивнул Середин. — Честная схватка — это по мне! Он опустил копье, метясь мимо лошадиной шеи в грудь противнику. Как раз коня ведун надеялся сохранить. Однако путник ловко отвел острие в сторону и тут же стремительно рубанул вдоль древка. И если бы Олег не бросил оружие, то мгновенно остался бы без обеих рук. Конь промчался дальше, и пока всадник разворачивался, Середин успел подобрать копье, развернуться и опять нацелиться в грудь противника. На этот раз тот, отбивая выпад, направил острие не влево, а вправо, себе под мышку. Опустил левую руку, зажимая копье, одновременно рубанул беглого невольника. И ведуну пришлось отскочить, спасая свою жизнь, но лишаясь оружия. Путник проехал дальше. Кинул копье слуге, опять развернулся. Олег вытянул саблю, перекинул за спины щит. Его враг рассмеялся. — Бросай оружие и встань на колени, червь! Смирись пред волей тысяцкого великого черного хана! — Да что же вы все вокруг такие черные? — покачал головой Середин. — Надо вас немного прорядить. «Геть!» — послал вперед скакуна Тысяцкий, опустив палаш. При попытке укола он поддел саблю Олега снизу вверх, тут же обратным движением рубанул его по голове, едва не сбрив волосы ведуну на макушке. Насадил коня, пуская его вокруг белого раба, рубанул снова, легко пробив край щита и оставив выбоину длиной в ладонь. Середин понял, что с лошадью у него шансов не остается. сделал выпад с саблей, заставив всадника отвлечься на парирование, резко присел и со всей силы ударил скакуна краем щита в сустав передней ноги. Нога мгновенно обломилась, конь начал падать вперед и на Олега. Тысяцкий, громко ругаясь, попытался соскочить на ноги, но инерция оказалась слишком велика. Ведун поднырнул под его клинок, а когда враг пробежал мимо, с оттягом полоснул по спине. Есть! Заржал поднятый на дыбы конь. Слуга развернулся и умчался прочь. Ведун повернулся, вторым ударом клинка добил искалеченного скакуна и стал подводить итоги. Лошади он так и не получил, переодеться получше не получилось. Плащ и камзол Тысяцкого безнадежно испорчены, напрасные старания. Он отер саблю об одежду убитого и услышал треск рвущейся ткани. Это еще что? Он поднес клинок к глазам и тут же увидел на лезвии две глубокие зазубрины. Дешевка. Дешевая сталь для дешевого оружия. Середин бросил саблю, вынул палаш из руки Тысяцкого, взвесил в руке. О, это будет получше. Он перевернул труп, расстегнул широкий кожаный ремень с приклепанными к нему блестящими золотыми монетами, опоясался им вместо кушака и вложил оружие в ножны. Помимо сабли, на поясе висели еще два ножика с отделанными перламутром ножнами и рукоятями и вполне увесистый кошелек. Олег не удержался и заглянул в него. Дирхемы, серебро. Чем еще наградили меня боги? Перед передней лукой седла оказался туго свернутый войлочный молитвенный коврик, украшенный затейливым орнаментом из красных и зеленых треугольничков. Олег кинул его на землю, опустился на колени и склонил голову. Тебе хвалу возношу, великая Мара, красивейшая из богинь, прекраснейшая из всего, созданного под этими небесами. Твой голос ласкает сердце, как теплый летний ветерок. Твои глаза завораживают, как магия полнолуния. Твои губы порождают желания, от которых закипает кровь, улыбка чарует, словно расцвет над горным озером. Волосы волнуют, словно видение темной ночи, дыхание душисто, словно цветение персикового сада. Опять послышался стук копыт. Опять на дороге появились два всадника, только едущие уже с другого конца. Путники остановились рядом с Олегом, не желая прерывать его молитву. И лишь когда ведун поднялся, один из них деликатно указал. «Мекка находится немного в другой стороне, брат мой». «Я немного не в себе, уважаемые», — вежливо ответил Середин и начал сворачивать коврик. «Разбойники, знаете ли, ну совсем проходу нет честному человеку». «Да, это печально», — согласились путники. «Может, тебе чем-нибудь помочь, брат?» «Да хорошо бы довести меня до ближайшего города». «С радостью». Тут путник запнулся. «А что у тебя с ухом, брат?» «В нем дыра». Свернул коврик, повернулся к путникам Олег. «А у мертвеца ее нет. Странно, правда?» И он вынул из ножен палаш. Путники проявлять доблести не захотели, а просто дали шпоры коням. «Вот теперь точно тревогу поднимут», — прикрывая глаза от солнца, проводил их взглядом ведун. «Если слуга Тысяцкого еще шум не устроил. Вот ведь загадка. Налево пойдешь, на стражу нарвешься и на кол посадят. Направо пойдешь, стража догонит и на кол посадит. Остается лезть в скалы. Там еще найдут или нет, это как повезет. Середин немного подумал, глядя по сторонам, словно оценивал, где удобнее всего зарыться до лучших времен. Потом расстегнул подпруги седла, сдернул его с мертвого коня, повесил коврик на одно плечо, седло на другое и принялся карабкаться обратно в скалы. «Знаю я, знаю, где вы никогда в жизни меня искать не станете. Вот там и посижу». Назад к месту побега он добирался уже не час, а почти полтора. Лишняя тяжесть на плече не придавала бодрости. Здесь уже не было ни землекопов, ни тел, осталось только несколько темных пятен, да и те уже заносила серая пыль. «Не дотерпели, значит, до вечера», — кивнул ведун, укладывая седло и усаживаясь на него сверху. «Побежали каяться. Так, а что бы я сделал на месте хозяина? Ну, в первую очередь, послал воинов поискать беглеца в округе. Во вторую сообщил местной страже, дабы следили на дорогах, при входе в селениях, у колодцев. В пустыне можно не рыскать, в пустыне без воды за пару дней копыта откинешь. Стража уже в любом случае на ногах, а вот воины... Коли воины в разъезде, так ведь это и к лучшему». Он поднялся, взвалил седло на плечо и двинулся вдоль канавы. Дойдя до забора, повернул вправо и зашагал вокруг обширных земель Барсихана. Спустя полчаса ведун оказался перед воротами, постучал в них кулаком, прикрывая добычей лицо от сделанного в воротах окошка. «Отшорника я для досточтимого Барсихана седло из ремонта принес». Хлопнула задвижка. Караульный увидел товар, и Олег услышал, как он начал отпирать засов тяжелый. «Гультихара покличьте!» — послышалось со двора. «Посыльный отшорника с товаром!» Створка поползла внутрь, и Олег двинулся в щель седлом вперед. Едва оказавшись внутри, он наклонился, ставя седло на землю. Тут же ухватился за рукоять палаша и, распрямляясь, рванул его, нанося стремительный поперечный удар на уровне пояса. Клинок прорубил караульного до самого позвоночника. Воин отвалился, подпирая ворота, и сполз по ним вниз. Середин развернулся во двор, увидел, как округляются глаза у Гультихара, и улыбнулся. «Нет!» — заорал Лопоухий. Его голова чуть подпрыгнула и покатилась по пыльной земле. «Тревога!» — это, наконец, заголосил копейщик у калитки в сад. Олег кивнул, подобрал щит уже мертвого стражника и запер ворота на засов. Из дома начали выскакивать мужчины. Сам Барсихан, Насош, еще один стражник. Увидев Олега, они обнажили сабли и начали медленно подкрадываться, расходясь полукругом. Копейщик от ворот подошел ближе и включился в общий строй. Итого четверо. Еще кто-то наверняка в саду рабов стережет, а остальные, похоже, в разъезде. 4:1. Вполне терпимое соотношение. Усатый воин, увидев тело караульного, в луже крови скрипнул зубами. «Зачем ты сделал это? Помет дохлой ящерицы. Зачем ты убиваешь невинных людей?» «Какие же это люди, Насош?» — хмыкнул Олег. «У них в руках оружие». «Они не причиняли тебе зла». «Они держали меня в рабстве, если ты не заметил, Насош». «Они всего лишь следили за порядком. Они охраняли дом и тебя, выродок, в том числе. Не спали ночами, мерзли, пока ты спал». «Оставь пустые разговоры, насошь», — покачал головой Олег. «Вы держали меня в рабстве, меня, русского человека. Значит, вы враги. А среди врагов не бывает людей. Есть только живая сила противника. Слыхал такое определение? Женщин и детей я не убивал, так что вопрос закрыт. А Гультихар? У него нет оружия. Но он не вредил, а только защищал тебя, не разрешал пороть. Ага, чтобы шкурку не попортить, для гарема. Такая же тварь, как и ты, только в профиль. Одни рабов силой загоняют, другие обманом и ласкою. Если хочешь оставаться свободным, нужно иметь волю убивать и тех, и других, и тех, кто с мечом по твою душу приходит, и тех, кто с цветами. Так как ты смеешь, дикая лесная обезьяна? — не выдержал Барсихан. — Тебя вытащили из варварских лесов, тебя поселили в чистом доме, тебя кормили, поили, о тебе заботились. Как у тебя рука поднялась, да как ты посмел? Безмозглый уродец! Тебя подняли из грязи и приобщили к истинной культуре, к цивилизации. Из тебя сделали слугу подлинного искусства и порядка. Ты благодарить нас должен за то, что мы для тебя сделали, варвар. Да если б не я, не эти люди, ты так бы и гнил в своей сырой вонючей норе с вшами и крысами. Как ты смеешь вообще говорить с нами? Как говорил великий Абу Фирас, ты должен целовать нам ноги за наше снисхождение, за нашу помощь. — Я что, просил мне помогать, стихоплет несчастный? — перебил его Олег. — Тем, кто лезет с помощью, когда не просят, обычно морду бьют, чтобы не совались не в свое дело. А когда слишком умные и настырные лезут с помощью силы, так им и вовсе кирдык делают. Есть такое развлечение. Тушка свиньям, голова на кол. Голова на кол, кивнул Насош. Так и сделаем. Мансур, принеси щит. Не трогайте его никто. Он мой. Странно, пожал плечами ведун. А я думал, сперва мне почитают стихи. Эй, Барсихан, где ваша хваленая культура? Где цивилизация? Начинать драку без единого куплета. Насош! Задохнулся покрасневший хозяин. Мансур! Стражник, что бегал в дом, прямо с порога метнул щит. Воин поймал его в полете и, словно увлекаемый тяжелым диском, ринулся вперед. Олег встретил удар плечом, через щит, конечно, рубанул навстречу. Палаш наткнулся на сталь и со звяканием отлетел обратно. Увидев, как внизу мелькнул блестящий кончик, Олег поддернул ногу, вскинул щит вверх, закрывая Насошу обзор, и попытался уколоть сбоку, но никуда не попал. Пригнулся от укола слева, отступил. Поглядывая на ведуна через щит, усатый воин медленно двинулся влево, обходя середину. Тому оказаться спиной ко всей компании остальной не хотелось, и он тоже сдвинулся к воротам. «Ха!» — кинулся вперед Насош, вскидывая щит. Олег сместился влево, чтобы его не достал обычный в такой момент правый укол, но неожиданно ощутил удар в нижний край щита. При этом верхний край открылся вперед, и над ним немедленно сверкнула сталь. Середин понял, что сделать что-либо просто не успеет, и мир вокруг словно остолбенел. Ведун тоже замер, краем глаза глядя, как изогнутая стальная полоса приближается к его шее, почувствовал, как она касается плеча у его основания, вспарывает ткань, скользит дальше, взрезая кожу. «Сдохни!» — скричал усатый. Все сорвалось со своего места, закрутилось в движении. Олег со всей силы вскинул щит, снизу нанося удар по вытянутой руке под локоть. Послышался хруст, крик боли. Сабля взметнулась вверх, и уже ведун прыгнул всей массой вперед, зная, что все равно убит, и стремясь успеть дотянуться, пока слабость не остановила схватку, пока темная пелена не закрыла глаза. Щиты столкнулись, Насош попятился перед неожиданным напором, и Середин, почти в упор прижавшись к врагу, через верх его деревянного диска ударил палашом вниз, еще и еще, ощущая, как оружие погружается во что-то плотное и немного упругое. Усатый воин сделал еще шаг назад, споткнулся, прокинулся на спину. Олег тоже потерял равновесие, рухнул прямо на него, скатился дальше в пыль. Тут же поднялся на колено и замер, ожидая, когда все кончится. Отпустил палаш и, вскинув руку к плечу, скрипнул зубами от боли. Рана есть, кровоточащая, но ничего не задето, не бьет кровь из артерий, не перерезаны сухожилия, и даже мышцы продолжают подчиняться. Это порез, всего лишь поверхностный порез. Олег вытер руку о пыль, положил на рукоять палаша и поднял голову. Крайний стражник что-то вдруг увидел в его взгляде, швырнул саблю и с криком метнулся в дом. В середине выпрямился, обернулся. Барсихан тоже кинулся на утек. Ведун сорвался с места, в несколько скачков догнал его, огрел оголовьем палаша по затылку. Хозяин покатился, Олег развернулся и очень вовремя, чтобы отстраниться от брошенного копья. Последний из стражников схватился за саблю, ударил. Ведун парировал палашом и выбросил вперед щит, пытаясь сломать ему плечо. Руку воин убрал, но удар краем тяжелого диска пришелся в ребра, отчего глаза несчастного мгновенно потемнели. И Олег всего лишь избавил его от мук, тут же рубанув по горлу. Над двором повисла тишина. Дедун натер саблю об одежду стражника, спрятал в ножны и пошел к сараям, что стояли напротив дома. Там, в углу конюшни, отыскал старую паутину, всю смотал, наложил себе на порез. Увидел на стене веревку, у ворот чурбак для рубки, прихватил и то, и другое, вернулся во двор. В первую очередь добрел до пруда, опустился на колени и долго-долго пил прохладную воду. Утолив первую жажду, перебросил веревку через ветку смоковницы, снял со стражника кушак, измотал им Барсихану руки за спиной. Подкатил чурбак под ветку. На конце веревки, не спеша, связал петлю, накинул ее хозяину на шею. Еще раз сходил попить. Обернувшись, отер мокрой рукой толстяку лицо. Тот вздрогнул, закрутил головой. — Давай вставай, любитель изящной словесности. — Залезай на чурбак. — Не полезу, — с хрипом замотал головой хозяин. — А я тебе помогу. Середин потянул всем весом свободный конец веревки. Петля на шее Барсихана сузилась, и он тут же, как миленький, подбежал к чурбаку, запрыгнул на него. — Нет ничего страшнее быдла, дорвавшегося до власти, — прошипел он. Электрическая сила. Откуда здесь слова-то такие взялись? Искренне удивился Олег. И, кстати, нет ничего страшнее власти, что довела до бунта даже самого тихого и послушного раба. А что касается всяких грязных и диких варваров, которых ты якобы приобщал к культуре и цивилизации, так вот, их самих мы сейчас и спросим. Пусть они судят. Дедун толкнул калитку в сад и громко позвал. «Зарди, сюда иди!» Минутой спустя на двор выбежал надсмотрщик и застыл, увидев распластанные тела и залитую кровью землю. «Свисти!» «А?» — поднял раб на него шальные глаза. «Свисти, чучело!» «Да!» — кивнул Зарди, вытянул из-за пазухи свисток и дунул в него несколько раз. «Молодец! Теперь ступай в дом и выгоняй сюда гарем. Им тоже под замком больше сидеть не нужно». Вскоре двор начал наполняться людьми. Первыми прибежали на свисток невольники из сада и столпились возле калитки, глядя то на мертвецов, то на барсихана с петлей на шее. Женщины, что выбирались из дома, прикрывая платками лица, тоже предпочли тесниться у дома. Некоторые даже взвизгивали, когда выходящие из дверей подталкивали их сзади. «Все, Зарди!» — окликнул надсмотрщика Олег, заметив его в дверях. «Евнухи отказались выходить. Замялся невольник, не зная, как обращаться к вчерашнему рабу. «Сказывали, хозяин гарем покидать запрещает». «Ну, этим убогим все равно», — махнул рукой Середин и повысил голос. «В общем, так, люди добрые. Все, нет больше власти барсихана. Всех объявляю свободными. Можете расходиться по домам. Выберемся как-нибудь до ближайшей границы, а там по домам разойдемся». «Коли из Хорезма уйдем, так все едино в землях черных ханов. Нас поймают и в другое место продадут», — хмуро ответила одна из женщин. «Ну, хотите, я вас и через соседние земли проведу?» «А детей моих ты потом кормить станешь. Как я троих выращу? Здесь я останусь, а вось не прогонит новый хозяин. Хоть рабыни, а рядом с детьми оставить». «И я детей не брошу, и я», — решительно ответили еще две женщины. «Ну, ладно, бабы», — отвернулся от них Середин. «Им с детьми на руках податься некуда, а вы чего молчите, мужики? Неужто домой никто попасть не хочет?» «Не уйдем», — ответил пожилой невольник из задних рядов. «Через пустыню не пройдешь, а коли пройдешь, все равно поймают. У стражи глаз наметанный, в раз беглых опознают. Хоть по одному пойдем, хоть вместе, а силы у стражников завсегда больше будет. Или на кол посадят, или побьют, ежели не сдашься». «Какая разница?» — взмахнул саблей Олег. «Уж лучше в бою голову сложить, чем в рабстве всю жизнь гнобиться. Мы им покажем, почем кровушка наша всече стоит, да гроба запомнят». От подобного предложения двое задних невольников аккуратно протиснулись в калитку и смылись в сад. Остальные тоже промолчали. «Да вы чего, мужики?» — не понял Середин. «Вы чего, свободы не хотите? Дома своего увидеть не желаете? Жусуп, чего молчишь? Домой пойдешь?» «Нет у меня дома, северянин. Арабы сожгли, когда на Пешхен шли. Жену и детей угнали, сад на дрова для костров порубили. Куда я пойду?» «А ты?» — ткнул саблей в грудь другого Олег. Я уж и забыл, где мой дом, северянин, — покачал головой пожилой невольник. — Ты? — Зачем мне возвращаться, северянин? — скривился третий. — Мне на урезе своем все едино те же канавы копать, сад поливать, землю пахать, плоды от зари до зари собирать, а еще бею отступные дай. Хану в казну дай, за воду заплати. Дети есть просят, жена за бедность пилит. Не пойду, северянин. Хочешь, оставь, хочешь, тут убей. Все едино стражники в пути зарубят. Чего зря ноги топтать? — А ты? — спросил Середин ободранного мальчишку лет 14. — Ты же малой еще. Вся жизнь впереди. Уже ли в рабстве провести ее хочешь? Не помню я уже, откуда пригнали, северянин. Утер невольник загорелой рукой нос. Куда пойду? Хочешь, с собой возьму. На Русь отведу, к делу пристрою. Да, сейчас. Гордо вскинул подбородок раб. В лесах ваших ноги ломать, в ямах грязных жить и мясо сырое жрать. — Нет уж, я лучше в Хорезме останусь. Здесь сосредоточие мира, здесь великая страна. — Так я отсюда, в ваши варварские углы, и пойду. Не дождешься? Здесь милостью досточтимого барсихана мы сыты всегда и под крышей живем. А вы там с голоду пухнете и друг друга в холода поедаете. Середин попятился. Развернулся к гарему, указал саблей на самую маленькую из женщин, судя по телосложению, еще девочку. — Ты, у тебя, думаю, детей еще нет, дома не забыла. Пойдешь со мной? — И не забыла, — гордо ответила та. — Не забыла, как мать от зари до зари то у котла, то у кизяка, то козам хвосты крутит. А мы с сестрами навоз сушить таскаем. Это здесь я в шелках, на коврах сижу, сласти ем. А там, кроме лепешек с творогом, и не знала ничего. Барсихану любимому ноги целовать стану, в могилу с ним лягу, в рабство пойду. Коли повелит, а назад не вернусь. — Пошли вон! — рявкнул на баб ведун. И краем глаза заметил, как в сад выскочили еще несколько рабов. — Куда? — За стражником. — Ведите, я ему тоже кишки выпущу. Середин понимал, что караульный возле рабов остался, наверняка один. Да даже если и двое, он справится. — Ну что, мой дорогой барсихан? — подошел ведун к хозяину. Я, опершись ногой о край, слегка покачал колоду. Думал я, змея ты подколодная. Оказывается, отец до всех родной. На Навруз мясо всем рабам досточтимый барсихан дает. На Курбан-байрам плов для всех варит. Неожиданно с гордостью подсказал мальчишка. Вы там и не знаете, что это такое. Вот. — согласно кивнул Олег. — Так что же у нас получается? — Наверное, вот что. Видишь седло у ворот. Это тебе выкуп за меня. Не очень большой, но ведь за раба, склонного к бунту, многое не дадут, правда? Так что я с тобой отныне в расчете. — А ты? — ведун аккуратно пропорол кончиком сабли вздутие на кушаке с левой стороны. И поймал выпавший кошелек. А это мне за работу. Моя работа ценится очень высоко. Разве я тебе не говорил? Ах, да, ну ты же не спрашивал. Работал я на тебя что-то недели три. Олег взвесил в руке кошелек. Пожалуй, маловато. Жусуп, ступай в конюшню и оседлай коня. Зарди, а ты иди в дом. И найди мне хорошую хозяйскую рубаху, какой-нибудь плащ и чалму, а то мою одежонку немного испортили. Ключи от сундука Фугутихьяра, северянин. Ну так возьми, мне что ли ковыряться? Через 10 минут Жусуп вывел из конюшни скакуна с расшитым золотыми нитями потником под седлом. Налег положил поперек холки перед седлом молельный коврик, потом кинул туда же принесенную одежду, вскочил на коня. «Открывай ворота, Жусуп! Поеду. Я так думаю, дальше вы тут и без меня разберетесь». Невольник послушно отодвинул засов. Олег проехал через приоткрытые створки, отпустил поводья и пнул пятками скакуна, посылая его в галоп. Беглец. Да, все получилось совсем не так, как он ожидал. Не довелось утонченному Барсихану познать, что рабство — страшное зло, за которое нужно расплачиваться. Не довелось покачаться в петле, хотя, может, это и к лучшему. Но вдруг этот собиратель стихов и трактатов на деле окажется неким знаменитым мудрецом? Зачем Олегу слава того римского солдата, что зарезал великого сиракузского рабовладельца по имени Архимед? Да и невольники в его деле тоже стали бы не помощниками, а обузой. И вообще, нужно быть законченным полоумным идиотом, чтобы гнать людей к свободе пинками и саблей. Придется выбираться самому. На дороге, тянущейся мимо дворца Барсихана, Середин взял влево к городу. Наверняка ведь дальше, на уходящих к западу путях, стоят посты. Спустя примерно километр он отвернул снова влево, к другому дворцу, заехал с противоположной стороны и переоделся. К счастью, здесь все дома строят окнами во двор, поэтому чужих глаз можно было не опасаться. Затем Олег вернулся на дорогу, подъехал ближе к городу и открыто поскакал влево вдоль высоких стен под развивающимся плащом. Все равно стража искала беглого раба, а не верхового, богато одетого господина. Пока еще до них известие о новом набеге беглеца дойдет. Добравшись до открытых на север ворот, ведун выехал на дорогу и поскакал по ней неизвестно куда. Уже смеркалось, и он торопился отъехать подальше, прежде чем удастся приступить к новому варианту плана побега. Ведь последний, по сути, еще только начался. Как и всегда, ближе всего к городу находились роскошные дворцы с обширными садами. Дальше шли просто богатые дома, окруженные многочисленными рядами персиковых, грушевых, мандариновых и апельсиновых деревьев. Потом начались уже небогатые районы, которым, судя по всему, хронически не хватало воды. Кроны в их садах были не крупными, полупрозрачными, не зелеными, с изрядной желтизной. Соответственно, и плоды не оттягивали ветви к земле, а всего лишь посыпали их. Тут не по полсотни двухведерных корзин с дерева собрать получится, а от силы с десяток. Заборы, соответственно, тоже были пониже, а рыки всего в локоть глубиной, а домики глинобитные, с плоской крышей. В барак, где жили невольники Барсихана, таких домов поместилось бы 3, включая сарайчики с дырявыми крышами, что находились в небольших неогороженных двориках. Пожалуй, это именно то, что нужно. Середин спешился, перекинул молитвенный коврик себе на плечо, отпустил подпругу коню и шлепнул его по крупу. «Беги, приятель. Если тебе повезет, до утра вернешься к хозяину. Если повезет мне, то к утру тебя уведет какой-нибудь конокрад». Скакун мотнул головой и потрусил в обратном направлении. Чем хорош живой транспорт, никогда не выдаст, где именно остался его седок. И все-таки, и все-таки лучше отойти куда-нибудь в другой район, на всякий случай. Найдя межу между участками, Олег двинулся по ней, надеясь добраться до следующего параллельного проезда. Это оказалось немного сложнее, чем он думал. За садом обнаружилось хлебное поле, никак не разделенное. Чтобы не оставлять следов, ведун решил его обойти и уткнулся в заборы. А попытавшись двигаться вдоль них, напоролся на заросли акации. Вернувшись, проскочил межу, по которой шел с самого начала, и вскоре окончательно заблудился. Возможно, днем выбраться не составило бы для него ни малейшего труда, но ночью, в темноте, когда не хочешь производить лишнего шума и ломать колосья... В общем, часа два по межам пришлось поплутать, прежде чем он попал на какой-то проулок. Путать следы дальше Середин не рискнул и тихо двинулся по улочке, вглядываясь в дворики. Выбрал один, на котором находилась крепкая с виду двухколесная повозка. Остановился, поднял глаза к небу. Темно, очень темно. Наверное, сейчас около полуночи. Нужно часа четыре обождать, только так, чтобы на глаза никому не попасться. В первый миг ведун подумал лечь в арык, но потом решил, что это будет явный перебор, и, перемахнув ближайший заборчик, привалился к стенке с обратной стороны. Закрыл глаза. Сна толком не было. Едва он проваливался в дрему, как ему снилось, что он вешает какого-то благообразного грека в белой тоге с красной полоской по краю. Причем... Над головой у грека висит табличка музейного образца, указывающая, что это рабовладелец Архимед. Олег тряхнул головой, отгоняя поганое видение, но вместо Архимеда тут же занял Плутарх, потом Аристотель, Диоген, Сократ, Пифагор, потом пошли вовсе какие-то Рамсесы, Ираклии, Цицероны. А когда вешать пришлось Иммануила Канта, Середин не выдержал и встал. Ночь еще продолжалась, но небо явно посветлело, и ведун решил, что ему пора. Легко перепрыгнув забор в обратном направлении, он дошел до облюбованного дворика, преодолел ограду и толкнул жердяную дверцу крестьянской лачуги. Она не поддалась. Олег пожал плечами, выбил ее ногой, шагнул внутрь. Слева послышалось шевеление. Ведун рефлекторным движением выхватил клинок и пару раз рассек им воздух, дожидаясь, пока глаза после уличной темноты свыкнутся с этой. Творить заклятие на кошачий глаз ему не хотелось. Лишняя нагрузка на энергетику. А он ее в рабстве и так изрядно растерял. Справа заплакал ребенок. Олег наклонил голову, прислушиваясь, потом кивнул. «Иди, успокой». Мимо прошмыгнула девица с длинными косами, подхватила из кроватки малыша. Ведун уже мог различить ее встревоженное лицо, а также еще одного малыша, лет четырех, поднявшегося на лавке у стены, и самого хозяина, скуластого, с коротенькой бородкой и жилистыми руками. Так, муж, жена, двое детей. То, что надо. Значит, убивать тут никого не придется, наверное. Вы не бойтесь, я пришел с миром. Середин с грохотом положил палаш на стол в паре шагов и от молодого хозяина, и от его жены. Если и дернуться, он все равно первым схватить успеет. Я хотел задать один вопрос, который может показаться вам странным. На удалении в один день пути отсюда есть хороший торговый город. Мечоглык на восход отсюда будет, господин. Отлично, кивнул Олег. У тебя есть дела, мечоглыки, хозяин? Нет, господин. Странно. Ведун сунул пальцы в кошелек Барсихана, достал одну монету. Ты знаешь, что это такое? Это золотой динар. Я думаю, на него можно купить всю вашу землю вместе с вами в придачу. Наш участок отец купил за 3 динара, — поправил хозяин. — Хорошо, — рассмеялся Середин, подбросил монету, поймал и грохнул ее о стол. — Пусть будет 3. За мою поимку назначена награда как раз в 3 монеты, только не золотые, а серебряные. 3 дирхема. А мне очень хочется отсюда уехать. Посему предлагаю тебе, смертный, отвези меня в Мечоглык. Эта монета останется здесь, а когда мы доедем, я дам тебе еще 2. Правда, так просто мне мимо стражи не проехать, но ведь ты можешь положить меня в повозку и присыпать сверху каким-нибудь товаром. Бояться тебе нечего. Мне совсем не хочется выдавать свой путь кровавым следом. Лучше расплатиться и исчезнуть. Вы ведь не станете выдавать нашу маленькую тайну. Таким молодым людям еще рано садиться на кол. Я... Мужчина с какой-то странной опаской взглянул на жену. Я могу продать там арбузы. У меня на бахче созрело много арбузов, да? В Мечоглыке хороший торг. Конечно, можешь, кивнул Середин. Но запомни пару вещей. Ты можешь захотеть выдать меня стражникам, но тогда ты вряд ли получишь не то, что золотые монеты, но и серебро. Скорее даже то, что я дал, отнимут. И еще придется молить Бога, дабы вас не заподозрили в сговоре со мной. Ты можешь захотеть меня убить и забрать все, что у меня есть, но тогда... Олег начал загибать пальцы. «Тогда ты станешь 9-м человеком, который захотел убить меня за последние 2 дня. Я ясно выражаю свою мысль?» «Да, господин, у меня и помыслов не было, господин». «Я знаю», — кивнул Олег. «Но человек слаб, а соблазн велик. Оттого и предупреждаю». Не хочу оставлять за собой кровавые следы. Мы с Гульрай пойдем резать арбузы, господин. Простите, господин. Олег милостиво кивнул, убирая саблю, а затем закрыл нижнюю часть лица краем ткани, что свисало с тюрбана, пряча не столь свою личность, сколько дырявое ухо. Прислушался. Парочка вдалеке обсуждала услышанное. Это ведуна не очень заботило. Он сделал слишком выгодное предложение, чтобы от него отказались несчастные бедняки. К тому же они должны сообразить, что если откажутся, гость захочет избавиться от свидетелей.